То есть, предварительная договоренность с местными мафиозо достигнута? Достигнута. И они согласны закупать у нас ГСМ по рыночным ценам, поскольку их любимый Дуччи держит всю Сицилию на голодном топливном пайке. Рассчитываться могут как наличными, так и требуемыми нам товарами, продовольствием или каким-то ширпотребом. Но раз наметилась такая тема, нам надо срочно проводить операцию прикрытия. Иначе, наша легенда с якобы распродаваемыми корабельными запасами долго не продержится. И что ты предлагаешь? Как только закончится английская катапульта, сразу же внезапным ударом брать Мальту. Никто, повторяю, никто из итальянцев не должен знать об этом. Иначе, нагло узнают об этом очень быстро и успеют подготовиться. Судя по имеющимся у нас историческим данным, Мальта сейчас практически беззащитна. И это очень большой косяк итальянцев, что они не взяли ее сходу, а ограничились одними бомбардировками. Вскоре это им аукнулось очень сильно, допустим. Но почему именно Мальта? Почему не Кипр? Или сразу Порт-Саид? До Кипра и до Порт-Саида очередь дойдет чуть позже. А пока нам нужна территория, которую легко оборонять от наглов, легко получать необходимое снабжение и легко залегендировать наши нескончаемые запасы. Мальта удовлетворяет всем этим условиям. Она далеко от побережья, высадить на нее крупный десант не так-то просто, а наши сицилийские друзья обеспечат нас продовольствием и разным барахлом в нужных количествах. В свою очередь, мы можем рассказывать им любые сказки о несметных запасах топлива на Мальте, а дальше можно слух пустить о конвоях, которые якобы прорываются к нам из какой-нибудь Папуаси. Не волнуйся, мы с Мишей Зильберманом все сделаем, лишь бы эта его бензоколонка заработала, как следует. Обсуждение глобальных коммерческих проектов закончили уже ночью, а утро следующего дня преподнесло адмиралу хоть и ожидаемый, но все-таки сюрприз. На Тавриде подготовили один небольшой танк, залили в него 6 бочек бензина, и бензоколонка заработала. И еще как заработала. Экспериментируя с количеством изымаемого из танка топлива и добавляя его вновь, выяснили скорость копирования и максимально возможное количество бензина, которое можно взять из танка, чтобы вскоре он вновь стал полным. Зильберман сообщил условной фразой по радио о достигнутом успехе и пообещал, что сколько надо, столько и дадим. Между тем, к утру на рейде катания началось сильное оживление. Информация о странных гостях распространялась по Сицилии с большой скоростью, и многие стали проявлять усиленный интерес. По рейду сновало множество катеров и мелких рыболовных посудин, с которых рассматривали прибывшие корабли, подходили к борту и пытались завязать торговлю. Правда, с торговлей было не очень, поскольку современных денег ни у кого не было, а устраивать бартер в обмен на что-либо командующий запретил. Иными словами, вокруг царил обычный итальянский бардак, на состояние которого совершенно не повлияло начало войны. Когда население творит, что хочет, а местные власти не только не могут, но по большому счету и не хотят этому мешать. И вот наконец-то среди этого скопища москитного флота показался катер под военно-морским флагом, вышедший из акватории порта и устремившийся к адмиралу Макарову. «Все ясно», — пожаловало местное начальство. Илларионов снова решил принять гостей в адмиральском салоне, приготовив для них кое-какие наглядные материалы из найденной на борту кинохроники и исторической литературы. Хоть она и была вся на русском языке, но ничего, Арсений переведет. Офицер связи предупредил, что в Риме пока еще не знают всех подробностей Попадалова. Такое он не рискнул передавать даже по защищенной телеграфной линии, сообщив лишь о чрезвычайной важности полученной информации и необходимости прибытия официальных представителей с самыми широкими полномочиями. Разумеется, в Риме этому очень удивились, но глупых вопросов задавать не стали, решив выяснить все при личной встрече. Правда, не предупредили, кто именно прибудет в качестве полномочной делегации, но то, что прибудет не какой-то мелкий штабной чин вроде Арсини, было понятно. Действительность превзошла все ожидания. Делегацию из 3 человек возглавлял первый заместитель начальника штаба итальянского королевского флота, вице-адмирал Артур Самельи. Остальные 2 офицеров, капитана ди корвета Марк Антонио Брагадин и тененте ди Васцилла, капитан-лейтенант Виктория Беллани, были простыми исполнителями при большом начальстве, причем Беллани выполнял еще и функции переводчика. Расширять круг посвященных итальянцы благоразумно не стали. Поздоровавшись и предложив гостям располагаться поудобнее, Илларионов сразу же огорошил их сообщением об иновременном происхождении эскадры и рассказал о событиях предыдущих нескольких дней после Попадалова, умолчав лишь о роли пришельцев в уничтожении английского средиземноморского флота и о перехваченных радиограммах английского адмиралтейства. Сказанное вызвало шок у итальянцев, но заподозрить Илларионова в сумасшествии или в преднамеренной дезинформации было невозможно. Поэтому глава итальянской делегации быстро взял себя в руки и перешел к обсуждению практических вопросов. «Господин Илларионов, значит, все это произошло без вашего ведома?» «Именно так, господин Сомелье. Никто нашего согласия на участие в этом мероприятии не спрашивал и даже ни слова никому не сказали. Подозреваю, что это какой-то сбой в ходе проводимого у нас эксперимента, поскольку ни один здравомыслящий человек не забросит в прошлое такую разношерстную эскадру, не поставив предварительно в известность хотя бы ее командующего и не дав ему четких инструкций о дальнейших действиях, поскольку связи с нашим миром у нас нет. Фантастично. Просто фантастично, господин Илларионов, но не верить вам нет никаких оснований. После всего здесь увиденного, и что вы собираетесь делать дальше? Судя по тому, что вы не стали связываться с представителями Советского Союза, а связались с нами, возвращаться в СССР вы не планируете. Не планируем. Мы намереваемся построить свое собственное государство по образу и подобию того, которое мы покинули против нашей воли. Одновременно с этим хотим помочь народу Италии избежать ужасов войны, в которую ваш дуче Бенито Муссолини так неосмотрительно влез. Сразу могу сказать, Италия в нашем мире проиграла войну в 1943 году. Причем проиграла, будучи оккупированной сначала немцами, а потом англичанами и американцами. Чтобы не допустить такого развития событий, мы и предлагаем вам свою помощь. Разумеется, не за даром, а за ПРЗНН и ЕНАС суверенным государством с установлением прочных дружеских отношений и с обеспечением нас необходимыми средствами на начальном этапе. Если мы придем к соглашению, то наша эскадра сможет полностью разгромить английский флот в Средиземном море и помочь Италии обрести контроль над Суэцким каналом совместно с нами на паритетных началах. Согласитесь, это достойная цена за признание и материальную помощь в становлении нового государства. Согласен, господин Илларионов, цена весьма достойная. Но вы должны понимать, что такие вопросы решаются на уровне правительства. Я это прекрасно понимаю, господин Сомелье, и не требую от вас немедленного ответа. Сообщите эту информацию в Рим, а мы пока можем обсудить то, что находится в нашей компетенции, как помощь итальянской авиации и флоту в обороне Катании от нападения с моря и с воздуха. Это в наших общих интересах. Мы вовсе не хотим, чтобы на нас падали английские бомбы. Дальнейшие обсуждения заняли практические вопросы, не касавшиеся большой политики. И гости, и адмирал понимали, что дальнейшие решения должны быть приняты этажом выше, поэтому сосредоточились на том, что можно было решить на месте. Властям Катании будет отдан приказ снабжать эскадру продовольствием и водой, а эскадра обеспечит своими силами оборону города со стороны моря и с воздуха. На ближайший к Катании аэродром перебросит полк истребительной авиации, а на эскадру прибудут представители авиации для обеспечения связи и совместных действий в воздухе. На этом настаивал Илларионов, объяснив, что итальянская авиация в прошедшей будущей войне зачастую не использовала свой потенциал по максимуму именно из-за несвоевременной передачи информации. Экскурсия в рубку впечатлила гостей, когда им продемонстрировали возможности радаров, отслеживающих обстановку в воздухе и в море на огромном расстоянии, поэтому обещание Илларионова, что враг не сможет подойти к Катании незамеченным, никаких сомнений не вызвало. Не обошли вниманием вопрос о том, что же случилось с английским средиземноморским флотом. Итальянцы уже были в курсе, их разведка в Александрии тоже не дремала. Илларионов не стал опровергать участие эскадры в ночном побоище, но воздержался от подробностей. Сказал только, что кто-то напал на них ночью, поэтому пришлось защищаться, а Сомелье деликатно не стал интересоваться деталями. Когда гости наконец-то откланялись и отбыли на берег, увозя с собой подборку материалов для передачи начальству, Илларионов перевел дух. «Все же тяжела ноша дипломата, когда от одного лишь твоего слова зависит очень многое». Адмирал Сомелье пообещал как можно скорее доставить информацию по назначению, а дальше, как дуче решит. Разумеется, отказываться от такого неожиданного союзника никто не будет, но на различные согласования потребуется какое-то время, а пока личный состав эскадры может сойти на берег. Но не стоит забывать, что идет война, и противник может появиться в любой момент. Илларионов об этом не забывал, но в появление противника в ближайшее время не верил. Не в той сейчас кондиции противник, чтобы предпринимать какие-то активные действия. Авиации у англичан поблизости нет, от флота тоже мало что осталось. А то, что осталось, спряталось в Александрии и боится оттуда нос высунуть. Воспользуются ли итальянцы этим подарком? Большой вопрос. Особенно если учесть, что они даже при большом преимуществе в силах на первых порах так и не смогли добиться успеха в Африке. Но об этом пусть у Муссолини и его генералов голова болит, а у них ближайшая задача – выгрузка первой партии бензина заказчику. О чем его предупредил начштаба, дожидавшийся, когда гости покинут борт адмирала Макарова. И вот теперь он докладывал последние новости. Все нормально, жулика-бандита уже подготовили небольшую посудину, в которую можно заливать бензин. Ждут только наши отмашки. Работаем, работаем. Сколько первая партия? У них подготовлен танк на 50 кубов. Зальем полностью. Предупредили итальянцев, что наш бензин может отличаться от того, к которому они привыкли, но они заверили, что проблем не будет. Тут свои кулибины тоже есть. В крайнем случае, пусть дадут свою партию бензина. Навесим им лапши на уши, что подогнали под их стандарт. Солярку, мазут и масло тоже готовы брать. А вот это дело. Давай отмашку клиентам, пусть подходит. И вот еще что. Поговори со своими мафиозо о возможности расчета золотыми монетами. Опа! Какие такие золотые монеты? Ты что задумал, Вальдемар? Надо засветить свой золотой запас. Но такой, который никого не удивит. Какой золотой запас? Откуда у нас золотые монеты? Самые настоящие золотые монеты Банка Российской Федерации достоинством в 10 рублей. Ты что, не знал? По типу золотых южноафриканских крюгеррандов. И пусть хоть кто-нибудь здесь вякнет, что это не настоящее золото. Если начнутся глупые вопросы, скажем, что на борту есть запас для непредвиденных расходов в иностранных портах. Вальдемар, я подозреваю, что ты собрался на Тавриде эти псевдокрюгеранды штамповать. Но даже если это так, то ведь никто из наших в этот блеф не поверит. А кто-нибудь из бегунков обязательно местным настучит, что это блеф. Пусть не верит, и пусть стучат. Золото настоящее, настоящее. Все претензии к Банку Российской Федерации в 2012 году. Хорошо, а где образец золотого российского крюгеранда возьмем? Причем такой, чтобы всем было ясно, это продукция монетного двора Банка РФ, а не монетного двора с Малой Арнаутской. Уже есть точная копия российского 10-рублевика. Так, а интересно, а подробности можно? Можно. Был разговор с Зильберманом и на эту тему. У него в экипаже есть племянник, Коля Зильберман. Парень – гравер от бога. Раньше золотишком баловался, но где-то засветился, и на этой почве поимел непонятки с ментами. Однако, родственники отмазали, и пока все не утихнет, к Мише на пароход засунули. Золото дядя с племянником собрали, какое у них было на Тавриде, цепочки, печатки, прочую дребедень, и скопировали. Из этих заготовок Коля выделил золото нужной пробы и уже сделал точную копию нашего 10-рублевика. Говорит, что если надо, может и любой другой дизайн монеты сделать, это не принципиально. Поэтому, Колян, не волнуйся, самые настоящие золотые зильберанды у нас будут, причем в нужном количестве. Интересно, девки пляшут. Если так, то коммерческая привлекательность сицилийской грядки многократно увеличивается. А там и не только сицилийской. Вальдемар, раз пошла такая пьянка, надо срочно выбивать козыри из рук у наших балаболов. Это у кого? У поклонников товарища Зю и его прихлебателей, которые подбивают личный состав к возвращению в СССР в объятия лучшего друга физкультурников. И как ты хочешь это сделать? Деньги за бензин первым делом пустить на выплату зарплаты личному составу эскадры. Причем не те гроши, которые платит наше Министерство обороны срочникам, а приравнять всех срочников к контрактникам. Зарплату тоже установить достойную по здешним меркам. Примерный уровень цен мафиоза сообщили. Пусть в лирах, но нам-то какая разница? Покидать Италию мы пока что не собираемся. И даже когда возьмем Суэцкий канал, отказываться от итальянской лиры глупо. Лучше иметь единую валюту, если собираемся тесно сотрудничать с Италией. То есть ты хочешь, чтобы позиции холодильника перевесили позиции телевизора? Вот именно. Если телевизор не подкреплен холодильником, то толку от него немного. А кроме ура патриотических лозунгов, наши поклонники товарища Зю и товарища Сталина ничего предложить и не могут. Поэтому у нас есть хороший шанс свести их агитацию на нет. Пусть проваливают к товарищу Сталину, чтобы здесь воду не мутили. Согласен. И еще один момент. Поскольку деловые контакты вроде бы налажены и обещают быть исключительно плодотворными, организуй-ка ты мне встречу с местным Доном Корлеоне. Причем так, чтобы поменьше народу об этом знало. Есть разговор. Через несколько часов в порту Катании началось подозрительное оживление. Небольшой пароходик Ромул курсировал между рейдом и причалом с постоянной периодичностью, где его поджидала вереница автомобилей бензовозов. Перекачка бензина из быстро возведенной в грузовом трюме емкости в бензовозы на берегу не занимала много времени, и машины уходили из порта одна за другой. Естественно, это не могло не привлечь внимание таможни, но таможенники Катании старательно делали вид, что ничего предосудительного не происходит. Ссориться с уважаемыми людьми Катании было себе дороже, да и полученный приказ от эмиссаров из Рима звучал предельно ясно: проблем русским гостям не чинить, а наоборот оказывать всяческое содействие. А чем именно может оказать содействие таможня? Разве что тем, что не заметит творящихся у нее под носом безобразий. Об этом думал и адмирал Самельи, сидя в грузовом отсеке транспортного самолета и прижимая к себе портфель с убойными материалами. Он уже ознакомился с историей мира пришельцев на ближайшие годы и пришел в ужас. Подсовывать дезинформацию им не было никакого смысла. Во всяком случае, в глобальном плане. И если все будет идти, как уже случилось один раз, то через 3 года наступит сущий кошмар. А все благодаря непомерным амбициям этого позера Дуче, вздумавшего возродить Римскую империю. Как бы то ни было, надо срочно принимать меры, чтобы не допустить катастрофы. Время еще есть. Хоть Италия и влезла так неосмотрительно в эту ненужную ей войну, напав на Францию, но греческая авантюра еще не началась. И как знать, может быть, удастся отговорить Муссолини от участия в ней. А уж действия итальянских войск в Африке против англичан и полная беспомощность итальянского флота в течение всей войны. Однако, сейчас не все так плохо. Русские сделали предложение, от которого действительно невозможно отказаться. Лично он ни за что бы не отказался. Но вот как поведет себя Дуче. Глава 7. Птица Обломинга. Адмирал Эндрю Каннингхэм сидел в своей каюте на линкоре Рамилес и выслушивал доклад начальника разведотдела командира Смита. Причем адмирал был зол, как разъяренный тигр, но все причины его злости находились очень далеко, и поэтому были недосягаемы для его гнева. Что адмиралтейство в Лондоне, что непонятные русские на Сицилии. То, что это именно русские, разведка установила довольно быстро, но не смогла выяснить, откуда они взялись. В бред о божественном вмешательстве, который все больше распространялся среди итальянцев, адмирал не верил, а все остальные версии были не менее бредовые, чем это. Поначалу ему казалось, что получить информацию о таинственном конвое не составит большого труда. С секретностью у итальянцев все обстояло чуть лучше, чем никак, а учитывая крайнее недовольство населения Сицилии правящим фашистским режимом, завербовать там агентов было нетрудно. Но, вот тут-то и начались многочисленные «но». С самого прибытия в Катанию командование конвоя не стало вступать в контакт с официальными властями города, а вместо этого вышло на самый верх, связалось с командующим итальянским флотом. На Сицилию прибыл транспортный самолет с высокопоставленным эмиссаром Супермарины, который провел на борту русского авианосца весь день и срочно вылетел назад в Рим. Никто из местного итальянского начальства не получил абсолютно никакой информации. Получили только распоряжение снабжать русских всем необходимым и не совать нос не в свое дело. В принципе, вполне ожидаемо, но вот дальше началось что-то непонятное. Русские зачем-то связались с местными уголовниками и начали совершенно открыто торговать топливом. Причем таможня все это прекрасно видела, но предпочитала не вмешиваться. Каннингхэм в это сначала не поверил, но последовавшая проверка разведданных подтвердила первоначальную информацию. Была надежда выкрасть кого-нибудь из подгулявших на берегу русских, но и здесь английскую разведку ожидал полный провал. Мало того, что никого выкрасть не удалось, так еще и все, кто пытался это сделать, бесследно исчезли. Уцелевшие члены разведывательных групп, которые не принимали непосредственного участия в силовых акциях, а только собирали информацию, сообщили удивительные вещи. Русские вместе с главарями сицилийской мафии создали полностью подконтрольный им район в Катании и окрестностях. На полномочия органов государственной власти никто не покушается, но всем фактически заправляет мафия при поддержке русских. Карабинеры и полиция предпочитают не вмешиваться, поскольку формальных оснований для этого нет. Военные, тем более. Командир конвоя контр-адмирал Илларионов очень быстро нашел общий язык с командиром военного гарнизона Катании и прибывшим для усиления ПВО Катании командиром авиачасти, и даже расширил свой контрабандный бизнес, обеспечив в нем режим наибольшего благоприятствования для итальянской армии. Командование карабинеров и полиции тоже имеет свою долю, хоть это и тщательно скрывается. Торговля в Катании благодаря прибывшему конвою резко возросла, причем русские не ограничиваются контрабандной продажей топлива, а иногда расплачиваются золотом, что удивительно само по себе. С огромным трудом удалось добыть 3 русских золотых монеты, которые не помогли в разгадке тайны, а запутали все еще больше. Таких монет еще никто из нумизматов не видел, но экспертиза подтвердила, самое настоящее золото. Подделка исключена, и в такой обстановке, когда все население Катании чуть ли не молится на русских, приходится работать. Неудивительно, что из затеи с похищением ничего не вышло. Итальянские мафиозы прекрасно знали город, сразу же вычисляли чужаков, а уж если эти чужаки начинали вести какие-то свои игры, угрожающие благополучию местной семьи, расправа следовала незамедлительно. Именно поэтому не удалось привлечь к операции завербованных ранее уголовников. Основная масса просто отказывалась под благовидными предлогами, а те, кто согласился, исчезли вместе с английскими диверсантами. Сыграла ли здесь основную роль контрразведка русских, или мафиозная контрразведка, итальянскую никто всерьез не воспринимал, так и осталось невыясненным. А фактом было то, что русские переманили на свою сторону все население Катании, подкупили местные власти, установили прочные деловые связи с мафией и с итальянскими военными, и поэтому творят на земле Сицилии, что хотят. Причем самое удивительное даже не это, а то, что в Риме на эти вопиющие безобразия просто закрывают глаза и делают вид, что ничего криминального не происходит. Впору задуматься о том, что версия о вмешательстве потусторонних сил, причем далеко не Всевышнего, действительно заслуживает внимания. Все попытки прояснить хоть что-то, подобравшись не с суши, а с моря, тоже закончились провалом. 2 подводных лодки, попытавшихся приблизиться к рейду Катании ночью, исчезли. А самолетов, способных достичь Катании и благополучно уйти после этого, в распоряжении командующего Средиземноморским флотом пока не было. Адмиралтейство обещало прислать помощь, но когда это будет, никто не знает. В сложившейся ситуации единственным положительным моментом было то, что итальянцы не проявляли никакой активности, даже не попытавшись воспользоваться разгромом Средиземноморского флота. Ведь если бы только итальянский флот вышел в море, Каннингхэму просто нечем было бы ему противостоять. Авиации фактически нет. Уарспайт и Малая с трудом доползли до Александрии и встали, как памятники. Из дока пришлось срочно выводить линкор «Амилис», чтобы завести туда Уарспайт, но после тщательного осмотра повреждений специалисты вынесли вердикт: нормально восстановить поврежденные воловые линии корабля в Александрии невозможно. Необходим серьезный ремонт в условиях хорошо оборудованного судоремонтного завода, ближайший из которых находится в Англии. Второй ближайший док, способный принять корабль такого водоизмещения, находится аж в Дурбане. Поэтому можно вести речь лишь о заделывании пробоины хоть какой-то подготовки к переходу в Англию, что в создавшихся условиях фактически обрекает корабль на гибель при переходе через Средиземное море. Ситуация с Малой не лучше. Иными словами, 2 мощных линкора хоть и доползли до базы, но для выхода в море стали непригодны. Именно поэтому командующему пришлось перенести свой флаг на спешно выведенный из дока «Рамилис». Раз обеспечить поврежденным кораблям полноценный ремонт в Александрии не получится, то пока не появится возможность отправить их в Англию, остается использовать обоих только как плавучие батареи, если итальянцы все же рискнут сунуться к Александрии. Правда, один единственный «Рамилис» и несколько уцелевших эсминцев не спасут положение, если итальянцы наконец-то очнутся от спячки. От французских кораблей, стоявших в Александрии, толку нет. Франция фактически разгромлена, и лягушатники просто не желают воевать. Если появятся итальянцы, то как бы эти вчерашние союзники в спину не ударили, а вероятность появления итальянцев довольно высока. Если итальянский флот пребывает в непонятной спячке в своих базах на территории Италии, и непосредственной угрозы пока не создает, то итальянские войска находятся не так уж далеко, и могут пожаловать из Ливии в любой момент. Ничто этому не мешает, а обещанной помощи из митрополии до сих пор нет. Было отчего злиться на итальянцев, французов, русских и собственное адмиралтейство, будь оно неладно. Если бы не его идиотский приказ о нападении на русский конвой, то ничего бы этого не было. Русские просто защищались, и ясно дали это понять, не став добивать поврежденные линкоры. Хотя, вполне могли это сделать. А вот с отрядом адмирала Три уже не церемонились, уничтожив Сьеха. Сам Три уцелел, и был подобран проходившим через этот район греческим пароходом на следующее утро, но информация, полученная от него и от других спасенных моряков, отдавала мистикой. Если только не предположить, что они столкнулись с противником, чье техническое развитие ушло далеко вперед, а Рейл Неви оказался в роли дикарей на пирогах, попытавшихся напасть на современный крейсер. Эта версия все объясняла, но как такое может быть? И вот этого Эндрю Каннингхэм понять не мог. Иными словами, мистер Смит, мы не продвинулись вперед ни на дюйм в попытках выяснить, что это за напасть. Увы, сэр, все попытки проникнуть на охраняемую итальянскими уголовниками территорию ни к чему не привели. Все разведгруппы, которые попытались это сделать, бесследно исчезли. По косвенным данным можно предположить, что они попали в лапы русским. Русские в Катании фактически командуют всем. Итальянские уголовники для них лишь пушечное мясо, а итальянская армия и городские власти мало отличаются от зрителей на премьере этого спектакля. Парадоксальность ситуации в том, что действия русских нисколько не мешают городу, а наоборот направлены на улучшение жизни его жителей. Поэтому городские власти закрывают глаза на все криминальные негоции русского адмирала и его подчиненных. Да уж, я такого не припомню в истории. Отдельные факты, конечно, были, но поставить подобное на поток, если так пойдет и дальше, то русские могут превратиться в наших невольных союзников. Никакой агрессии в нашу сторону они больше не проявляют, а вот ситуацию на итальянской территории прочно взяли под свой контроль. Причем за такой короткий срок, как бы после Катании они всю Сицилию под себя не подмяли. Вероятность этого не исключена, сэр. Насколько нам известно, население Сицилии в подавляющем большинстве крайне негативно относится к Муссолини, и при определенных условиях может даже выступить против него. Знаете что, мистер Смит, а сможете ли вы организовать передачу послания адмиралу Илларионову с предложением о встрече? Давайте исходить из известных фактов. Конвой появился буквально из ниоткуда. Пусть его забросил сюда сам Всевышний, или дьявол, или это игры яйцеголовых умников, не суть важно. Важно то, что эти русские сейчас находятся здесь и пытаются выжить, как могут. Но им очень не повезло с местом и временем появления в нашем мире, поэтому они оказались втянуты в совершенно ненужную им войну. И если это так, то у нас есть шанс с ними договориться. Ведь итальянцы все равно не смогут предложить им больше, чем Британская империя, над которой никогда не заходит солнце. Простите, сэр, вы хотите заключить какой-то договор с русскими? Что вы, мистер Смит? Конечно нет, я все же еще не премьер-министр. Но вот послать парламентеров к русским я вполне могу. И выяснить спорные вопросы, договорившись о мерах по предотвращению нежелательных инцидентов, которые могут возникнуть в результате трагического стечения обстоятельств, когда ни у одной из сторон не было злого умысла, а заодно наши парламентеры смогли бы узнать много интересного, оказавшись на корабле у русских. То есть вы ставите перед парламентерами совсем другую цель? Вот именно, мистер Смит. Выяснить спорные вопросы могут и по линии Foreign Office. Удивляюсь, что этого до сих пор не сделали. А вот мы могли бы таким образом узнать хоть что-то из того, что нас интересует. Если только русские пойдут на это, сэр. Но ведь попытаться можно, мы от этого ничего не теряем. Илларионов очень удивился, когда получил радиограмму открытым текстом не от кого-нибудь, а от самого командующего Средиземноморским флотом адмирала Каннингхэма. То, что англичане знали частоты, на которых он связывался с итальянцами, неожиданностью не было. Но вот само предложение принять парламентеров было неожиданно. Особенно, если учесть, где находится Катания, а где Александрия. То, что здесь кроется какой-то подвох, Илларионов не сомневался, поэтому решил просто игнорировать данное предложение. По идее, если англичане действительно заинтересованы во встрече, то должны продолжить попытки привлечь к себе внимание, а ему это совершенно не нужно. Уже были осторожные подходы со стороны консула Швейцарии по поводу попаданско-английских отношений, на что представителю страны банков, часов и сыров был дан исчерпывающий ответ. Средиземноморская эскадра России, неважно, какой, соблюдает нейтралитет в начавшемся конфликте в Европе, но если возникнет угроза для ее безопасности, примет все доступные меры для ликвидации этой угрозы, причем независимо, от кого эта угроза будет исходить. Вообще, вскоре после прихода эскадры в Катанию, здесь начался парад дипломатов. Всем было интересно, что же это за зверь такой появился на Сицилии. Появление эмиссаров из Рима и Ватикана было ожидаемо. Разумеется, сам Дуче Бенито Муссолини и понтифик Пий XII не удостоили Илларионова своим личным визитом, рылом не вышел, а прислали своих полномочных представителей, но это дело не меняло. Муссолини передали основные данные по ближайшим событиям и настоятельно рекомендовали не влезать в греческую авантюру, подробно расписав, к чему это привело, и наметили дальнейшие пути совместных действий по взятию под контроль Суэцкого канала. Дело очень хлопотное и долгое, поэтому требует тщательной подготовки. То, что события на Средиземноморском театре в самое ближайшее время изменится кардинально из-за английской катапульты, и это может привести к непредсказуемому результату в случае вмешательства пришельцев, Дуче сообщать не стали. Иначе, сведения об этом достигнут Лондона немногим позже, чем Рима. А посланца Святой Церкви заверили, что к делам врага рода человеческого появление пришельцев никаким боком не относится, позволили в качестве доказательства оного окропить палубу адмирала Макарова святой водой, и просили передать его святейшеству, что случившееся произошло токмо по воле господа нашего, единого во всех мирах, и никак иначе. А посему, пришельцы из другого мира являются его посланцами, коим положено оказывать уважение и всяческое содействие. Кто считает иначе, тот презренный еретик и подлежит осуждению. Пришельцы не собираются покушаться на авторитет Святой Церкви, окажут содействие Италии в стремлении оградить ее народ от ужасов войны, и вообще будут за мир во всем мире. После таких слов легату понтифика оставалось только поблагодарить адмирала за радушный прием и убраться во свояси. Как бы то ни было, с этими гостями проблем не возникло. Совсем другое дело немцы и русские, точнее, представители СССР. С немцами получилась целая детективная история. Итальянцы, по понятным причинам, не спешили оказывать содействие своим немецким друзьям в организации контактов с командованием эскадры. Илларионов был солидарен в этом с итальянцами и сам, как мог, под разными предлогами вежливо отклонял настойчивые просьбы немецкой делегации о встрече. Во всяком случае, пока не удастся встретиться с представителями советского посольства в Италии, а те по привычке не спешили, то ли из-за лени, то ли из-за многочисленных согласований с начальством, то ли хотели сначала собрать побольше информации о беляках. Но, как бы то ни было, советская делегация прибыла в Катанию лишь спустя 2 недели после прихода эскадры. К этому времени Катания уже превратилась фактически в вотчину пришельцев и сицилийской мафии, где процветала торговля нефтепродуктами, и на фоне этого возник настоящий торговый бум. Жизнь в городе кипела, груженные бензовозы отправлялись по дорогам Сицилии во все концы острова, а в Катанию везли продовольствие и различный ширпотреб. Это создало огромные сложности немцам и англичанам, которые тоже попытались подобраться поближе к пришельцам. Но их беда была в том, что против них действовала хоть и уступающая качественно в боевой подготовке, но многократно превосходившая в численности мафиозная пехота, к тому же прекрасно знакомая с местными условиями. Удар, нанесенный по мафии префектом Чезаре Мари в конце 20-х годов, фактически был сведен на нет последующими действиями Муссолини. И то, что мафия бессмертна, Илларионов понял сразу же, едва встретился с ее представителями, вежливыми, образованными и культурными людьми, совершенно не похожими на российских братков из начала 90-х. Но свое дело эти люди хорошо знали, и вскоре поставили под ружье целую нелегальную армию, полностью контролирующую город и окрестности. Ни карабинеры, ни полиция даже не пытались вмешиваться, поскольку им пообещали, никакого беспредела не будет. Наоборот, народное ополчение обеспечит всяческое содействие поддержанию порядка, и это оказалось правдой. Городские власти, напуганные происходящим и получившие грозный окрик из Рима не мешать, заняли выжидательную позицию, а с уголовной шпаной, не воспринявший всерьез предупреждение о недопустимости криминальных действий, разговор был короткий. Особо непонятливым затыкали рот пулей и вывозили в море на корм рыбам. Благо, оно находилось рядом, и не надо было заниматься земляными работами для убирания следов. Местный крестный отец высказался предельно ясно. В Катании будет тихо и спокойно. И вот в самый разгар этого благолепия и прибыла делегация из советского посольства в Риме, возглавляемая самим полномочным представителем СССР товарищем Горелкиным Николаем Васильевичем. Эта встреча окончательно убедила Илларионова, что многое из того, что он читал об СССР предвоенного периода, было правдой. Самое первое, что его удивило, необычайная многочисленность делегаций, аж 12 человек. Даже дураку было бы понятно, что подавляющая часть этих товарищей имеет к посольству весьма условное отношение. Наряду с самим полномочным представителем Горелкиным, военным атташе полковником Мазуновым и военно-морским атташе капитаном второго ранга Славиным, с которыми все было ясно, нагрянул еще ряд ответственных работников, явно из ведомства Лаврентия Павловича. Выделялся из этой компании только адмирал Галлер, официально прилетевший из Москвы по линии наркомата ВМФ. Его интерес был понятен, даже просто побывав на борту незнакомых кораблей, можно было собрать много информации от увиденного. Но, увы, надеждам Галлера и товарищей чекистов не суждено было сбыться. Никого из них на борт не пустили, а встреча состоялась на берегу, в особняке, принадлежавшим одному из уважаемых людей Катании, и предоставившим его в полное распоряжение своих деловых партнеров. Внешнюю охрану объекта несли итальянские мафиоза, внутреннюю – российские морские пехотинцы. Взаимодействие между обеими группами охраны было налажено неплохо, что способствовало установлению и усилению российско-итальянской дружбы. Карабинеры патрулировали окружающий особняк район, но за ограду не совались. Вот здесь Илларионов и решил принять гостей. Так сказать, по-буржуйски, чтобы сразу расставить все акценты. Со стороны пришельцев кроме него присутствовали начштаба капитан первого ранга Панкратов, представитель СВР полковник Бережков и представитель групп полковник Никитин. Внутри особняка дежурила, на всякий случай, группа спецов в полной боевой готовности. Хоть товарищи чекисты и не были замечены в явных глупостях при нахождении за рубежом, но кто их знает, что им придет в голову, когда поймут, с кем их свела судьба. Вначале все было, как обычно при встрече двух высоких договаривающихся сторон, разве что не понадобились переводчики. Гости прибыли в особняк на предоставленном кортеже машин, где их уже ждали. Хоть гостей и удивила необычная белогвардейская форма с погонами встретивших их на входе морских пехотинцев, но виду они не подали. Но вот внешний вид Илларионова и остальных офицеров, надевших парадную форму с золотыми погонами, произвел эффект даже на самых невозмутимых. Все же прибывшие были в штатском, даже военные атташе, очевидно, не хотели привлекать лишнего внимания. Впрочем, вряд ли им это удалось. После взаимных приветствий и представления Илларионов вкратце описал историю их появления в Катании и предложил обсудить вопросы, касающиеся взаимовыгодного сотрудничества. Но ответы советской делегации сразу же прояснили истинные намерения гостей. Советская резидентура даром время не теряла и постаралась собрать как можно больше информации о появившейся неизвестно откуда эскадре. Но, кроме самых нелепых слухов о божественном вмешательстве, аккуратно подброшенных итальянцам и разнесенных ими дальше, советская разведка ничего более не узнала. Поэтому в СССР вовсе не собирались рассматривать пришельцев как равноправных партнеров, а считали обыкновенной белоэмигрантской организацией типа РОВС с соответствующим к ней отношением. И вопрос взаимоотношений ставился в иной плоскости: либо блудные сыны возвращаются на родину со своими кораблями, либо остаются прислужниками империалистов, но тогда дальнейшие контакты с ними теряют смысл. Илларионов усмехнулся и обратился к Горелкину, глядя ему в глаза. Иными словами, Николай Васильевич, вы хотите сказать, что если мы приведем эскадру в Советский Союз, то на нас всех прольется Божья благодать и мы будем жить, как при коммунизме. Из ваших слов можно сделать такой вывод. Но насколько нам известно, материальное положение абсолютного большинства населения СССР очень далеко от этого. Ну, зачем же так утрировать, Владимир Иванович? Всем будет предоставлено почетное право стать гражданином СССР, где каждый сможет проявить себя в той области, в какой захочет. В Советском Союзе все равны и могут добиться больших высот, если приложат к этому все силы. Николай Васильевич, не надо говорить со мной языком коммунистической пропаганды, поскольку мой исторический опыт касательно СССР гораздо больше вашего. Я прекрасно знаю, что творится в СССР в настоящий момент, и что творилось совсем недавно. Поэтому речь может идти только о равноправном партнерстве в торговых делах и признании нас суверенным государством. Другие варианты, будь то создание автономии, входящей в состав СССР, или просто переход в СССР, для нас неприемлемы. Но, Владимир Иванович, вы, я имею в виду не только здесь присутствующих, но и всех людей на кораблях, давали присягу советскому народу. Как прикажете понимать ваши слова? Мы давали присягу стране, которая осталась в другом мире, а не Советскому Союзу в этом мире. Поэтому мы сами создадим то государство, частью которого являлись. И любые попытки советского руководства рассматривать нас, как своих подданных, лишены основания и бесперспективны. Может быть, оставим эту тему и перейдем к более важным политическим и экономическим вопросам? Простите, Владимир Иванович, но нам странно слышать такие слова от советского командира. Вы что, решили продаться империалистам? Вы думаете, ваши люди вас поддержат? Мы снова говорим не о том, Николай Васильевич. Повторяю, мы не являемся гражданами Советского Союза этого мира. Поэтому либо мы строим наши отношения, как между равноправными партнерами, либо не строим их вообще. Выбор за вами. В таком случае, мы ничем не сможем быть вам полезны, господин адмирал. Мне очень жаль, господа, что вы проделали такой большой путь впустую. Передайте в Москву, что мы не собираемся пополнять ряды врагов народа, иностранных шпионов и троцкистских недобитков. Поэтому о приходе эскадры в СССР не может быть и речи. Не скрою, некоторые из нас до прихода в Катанию хотели отправиться в СССР, но по приходу сюда их количество сильно поубавилось. Подозреваю, что после нашего разговора их количество уменьшится до нуля, но мы все равно передадим вам важнейшие материалы из истории нашего мира. Надеемся, что хотя бы это позволит вам не наделать вопиющих ошибок, приведших к трагическим последствиям. Если надумаете сотрудничать с нами, мы всегда готовы оказать посильную помощь соотечественникам. Но как представители суверенного российского государства, а не ваши подданные. Но на что вы рассчитываете, господин Илларионов? Кто вы есть, по большому счету? Чем вы отличаетесь от беляков из РАВСа, находящихся на побегушках у врагов Советского Союза? Чем мы отличаемся? Всем, господин Горелкин. И очень скоро вы в этом убедитесь. На этой ноте переговоры и закончились, толком так и не начавшись. Набросить уздечку на пришельцев не получилось, а другой вариант действий советской стороной, очевидно, не предусматривался. Проводив гостей, Панкратов с интересом глянул на адмирала. И что дальше делать будем? А дальше встретимся с немцами и по-дружески предупредим их не лезть на восток, как знать, может, и послушаются. Встреча с немецкой делегацией прошла на следующий день в том же особняке, причем неожиданно для самих немцев. То они обивали пороги, пытаясь выйти на контакт с непонятными русскими, а тут им неожиданно прислали официальное приглашение быть завтра к такому-то часу по такому-то адресу. Было от чего удивиться. На следующий день, минута в минуту, прибыли двое человек, представившиеся как Клаус фон Браун и Вальтер Рейснер, сотрудники немецкого посольства, знающие русский язык. То, что оба имеют отношение либо к ведомству Канариса, либо к ведомству Шелленберга, не вызывало сомнений. Но вели себя гости очень вежливо и попытались сразу же заинтересовать пришельцев перспективами дальнейшего сотрудничества, мягко упрекнув итальянцев в недостатке ума и неспособности оценить по достоинству то, что попало им в руки. То есть, пришельцев аккуратно старались подвести к мысли, что они выбрали себе в друзья не тех, кого надо. Но еще недолго все исправить. Илларионов внимательно выслушал гостей, задал пару уточняющих вопросов, после чего предложил посмотреть фильм об истории мира, откуда они пришли, и который поможет гостям лучше понять смысл происходящего. Неподозревающие подвоха немцы с радостью согласились. Аппаратура была доставлена в особняк заранее, требуемое электроснабжение обеспечено, и вскоре на большом мониторе гости из Рейха увидели документальные кадры. Фильм продолжался долго, более 2 часов, но финалом были не кадры с Нюрнбергского процесса и не кадры атомного взрыва над Хиросимой. Это было перед финалом. Финал представляли съемки бесчинствующих беженцев на улицах немецких городов. Вот кадров с гей-парадом ни у кого не нашлось. Когда фильм закончился, Немцы сидели с каменными побледневшими лицами и молчали. Илларионов выдержал паузу и продолжил. «Такова история нашего мира, господа, и поскольку он является точной копией вашего мира, то не вижу причин, по которым история не могла бы повториться, если ничего не менять. Но ведь это чудовищно, господин Илларионов». «Согласен, чудовищно. Вы хотите, чтобы это повторилось ЗДЕ с мягкий знак СЕ и краткое ЧАС? Я не хочу. Поэтому пойду на ЛЮПЕ меры, если только Германия нападет на Советский Союз или Италию. Вы это понимаете, господа?» «Понимаем. Но что вы хотите предпринять, господин адмирал, чтобы не допустить подобного? Как минимум убедить вашего фюрера не нападать на Советский Союз и Италию? Англия и Франция нас не интересуют. У нас нет никаких претензий к этой краткой Германии. Она нам пока что ничего плохого не сделала. И если мы сохраним мир между нашими странами, то это будет к нашей обоюдной выгоде. Вы согласны со мной?» «Согласны. Поэтому, в наших общих интересах сделать так, чтобы то, что вы только что видели, более не повторилось. Мы предоставим вам достаточно подробную и достоверную информацию. Но, к сожалению, мы не можем повлиять на вашего фюрера и его ближайшее окружение. Это предстоит сделать самим немцам. И от того, насколько быстро и эффективно вы сможете решить эту задачу, зависит будущее Германии. А касательно Англии и Франции у вас никаких условий нет, абсолютно никаких. С такими союзниками, как Англия и Франция, никаких врагов не надо. Поэтому, чем скорее эти страны исчезнут из большой политики, тем лучше. Здесь наши и ваши интересы полностью совпадают. Вот даже как. Что же, господин адмирал, мы рады, что у нас все же есть общие интересы и точки соприкосновения. От себя могу пообещать, что мы приложим все усилия для недопущения того, что мы видели. Насколько я понимаю, вы будете стараться создать свое собственное государство, аналог того, откуда вы пришли, и предлагать вам стать гражданами Рейха не стоит? Совершенно верно. Поэтому, давайте не будем все усложнять, а начнем строить наши отношения, как равноправные партнеры. Когда немцы ушли, перегруженные впечатлениями и снабженные кое-какими материалами, Илларионов подумал, кто следующий. Американцам и японцам рано, французам поздно. Итальянцы, немцы и русские уже были. Финны, испанцы, португальцы, югославы, турки и всякие прочие шведы пока что не сунутся, не их уровень. Остаются англичане. И что-то до сих пор глаз не кажут. Накаркал. Буквально в тот же день вечером через итальянцев было получено сообщение, что командующего русской эскадрой желает видеть консул Швейцарии. Это было настолько необычно, что Илларионов согласился принять гостя незамедлительно. Консул прибыл со своим переводчиком, а адмирал снова вызвал начштаба и обоих полковников. Тем более, Никитин отлично знал немецкий и мог проконтролировать точность перевода. Всем было интересно, что же это значит. Начал гость издалека. О роли Красного Креста в текущей войне, заботе о раненых и военнопленных и прочих благих целях. Но постепенно нить разговора свернула на тему, а что же господин адмирал собирается делать дальше? Не хочет ли он начать сотрудничать с самой богатой империей мира, которая сможет по достоинству оценить его самого и всего, что связано с его эскадрой, а Швейцария могла бы выступить посредником на первых порах, поскольку Англия и Италия находятся в состоянии войны. Илларионов сначала даже опешил от такой наглости, но быстро взял себя в руки и задал провокационный вопрос. А что может предложить лично МНЕ и присутствующим здесь моим людям самая богатая империя мира? Господин адмирал, если вы заинтересованы в сотрудничестве, то вы и ваши офицеры смогли бы стать весьма состоятельными людьми. Поверьте, и что конкретно для этого мне и моим офицерам надо сделать? Я не уполномочен решать такие вопросы, и меня просили лишь предложить вам взаимовыгодное сотрудничество. Если вы согласны, господа, то можно встретиться позже в расширенном составе и обсудить все более детально. Благодарю вас, не стоит. Передайте тем, кто вас послал. Адмирал Илларионов не продается. Русские офицеры тоже. Второго генерала Врангеля не будет. Пусть не надеются, мы пришли с миром в этот мир, и не хотим войны. Но если кто-нибудь захочет проверить, так ли это, то ответ будет дан незамедлительно. Наиболее подходящими в данной ситуации средствами. Расставшись с недовольным швейцарским консулом, Илларионов не сдержал эмоций, но начштаба его успокоил. Да ладно, чему удивляться-то? Английские сэры до сих пор уверены, что нас можно купить. Вопрос лишь в цене. Было бы странно, если они думали по-другому. Да понимаю я все прекрасно. Просто каждый раз удивляюсь, что английские джентльмены свято уверены в том, что едва им стоит поманить пальцем, так сразу же выстроится очередь из желающих получить подачку. Колониальное мышление. Тем более, Англия пока еще формально огромная империя. Значит, надо приводить ее в более благопристойный вид. Как там французы? Наши попадалово на ход войны во Франции никак не повлияло? Никак, сдулись французы полностью. И вот теперь, перечитав еще раз радиограмму от Каннингхэма, вызвал начштаба. Читал, читал, советую слать наглов лесом. Ну, зачем же так грубо? Можно просто не отвечать. Лучше скажи, какой у нас расклад на сегодня перед катапультой? Эскадра Жансуя стоит в Мерсель-Кибире, как и раньше. Наглы кучкуются возле Гибралтара, но дальше пролива пока не суются. То ли боятся повторения разгрома эскадры Каннингхэма, то ли готовятся к катапульте. Мурманск за ними присматривает. Это хорошо, это очень хорошо, что они все в кучу соберутся. А что там у Ангары? Патрулирует в Ионическом море неподалеку от Сицилии. Англичан нет, итальянцы пока тоже особой активности не проявляют. После того, как грохнули две английских лодки, пытавшихся подойти к Катании, вокруг полная тишина. Каннингхэм может был бы и рад в море выйти, но с его единственным Ромилисом там делать нечего. А у Арспайт и Малая – памятники. В таком состоянии им выходить в море нельзя, а провести нормальный ремонт в Александрии нет возможности. Так что, прав ты был, что топить их не захотел. Может, когда и пригодятся. Для этого сначала надо Александрию взять. Ладно, вернемся к нашим баранам. Посланцы к французам готовы? Готовы. Ждут приказа. Итальянцы ничего не знают. Значит, начинаем. Глава 8. Шопинг по-сицилийски. Полковник Гру Никитин собирался наведаться в город для проведения очередной негоции с самыми настоящими золотыми монетами Банка Российской Федерации, как неожиданно его вызвал адмирал. Чертыхнувшись, отправился к начальству, гадая, что такого срочного стряслось на этот раз. Но едва увидев адмирала, сразу понял, что период ожидания закончился, и предстоит дело. Петр Петрович, наши послы к адмиралу Жансую готовы? Готовы, товарищ адмирал. А что, пора, пора. Англичане стоят на рейде Гибралтара и ждут. Может, еще кто-то должен подойти, может, просто в Лондоне еще думают. Но от своих планов одним махом избавиться от французского флота наши просвещенные мореплаватели не откажутся. Отправитесь завтра на Новгороде в сопровождении двух эсминцев. На подходе к Арану ночью вертолет доставит группу на берег. Куда именно, сами выберите на месте. Радаров у французов нет, поэтому никто вертушку не обнаружит. Пока не закончится этот балаган с катапультой, и ситуация не прояснится, группа остается в Аране. В крайнем случае, эвакуация тем же порядком, на вертолете. Если припрет, даже в дневное время суток, тогда уже нечего будет таиться. Задача ясна, ясна, товарищ адмирал. Вопросы? Просьбы, из вопросов, корабли, что нас доставит, так и будут там все время оставаться. Да, только отойдут от берега за пределы визуальной видимости. Понятно. Еще есть просьба. Нужна женская одежда французского производства по последней моде, а также все бабские причиндалы вроде косметики, парфюмерии и прочей дребедени. Причем именно французские. А это еще зачем? Майор Кошкина требует. Ей ведь за француженку придется себя выдавать. А то, что вчера привезли из заказанного, все сделано в Италии. Кто-то из макаронников либо прошляпил, либо сэкономить решил. Идти к французам в итальянских тряпках и выдавать при этом себя за француженку – большой риск. Твою мать, успеете до завтра все найти? Должны. Если сегодня кого надо напряжем, действуйте. Петр Петрович, завтра кровь из носу, вам надо выйти из катания. Времени мало осталось. Никитин отправился в Шхиру, закуток в глубинах корабля, который отдали во владение спецам. Знал, что вся его группа сейчас должна находиться там, подальше от недремлющего ока начальства. Оно как-то лучше во всех отношениях. Но на месте оказались не все. Майор Кошкина отсутствовала. Выслушав вялое приветствие подчиненных, полковник поинтересовался. А Мурка где? Трахается, наверное. Как после завтрака исчезла, так ее больше и не видели. Вот же, прости господи, дорвалась, как вшивый до бани. Ладно, отдыхайте пока. Отправившись на жилую палубу в поисках своего исчезнувшего бойца, Никитин меньше всего думал о моральном облике майора Грукошкиной, позывной Мурка. Гораздо больше его волновала мысль о том, как бы данный боец не потерял товарный вид в результате предания излишествам. Сразу же после Попадалова Мурка загрустила и даже пустила слезу, а потом села на стакан. Благо, запасы имелись. Правда, ненадолго. На второй день затяжного пикирования Никитин понял, что если не принять срочные меры, то пикирование может закончиться невыходом из пикирования, и группа лишится боевой единицы, поэтому начал действовать, не привлекая к этому никого из группы, и не докладывая начальству, сами разберемся. Вломился в каюту к Мурке, открыв дверь вездеходом, и вылил в раковину все, что нашел. Правда, нашел не так уж много. Большая часть стратегического запаса была уже израсходована, а пополнить его Мурка не успела. На возмущенные вопли страдающего от алкогольной интоксикации женского организма в распахнутом халате на голое тело, никак не отреагировал. А сорвав халат и схватив за волосы, затащил данный организм в душ и сунул под холодную воду, держав так до тех пор, пока истеричные визги не сменились членораздельным и четким матом, перемешанным с обещаниями устроить ему много чего нехорошего. После водных процедур Мурка более-менее пришла в себя, но попыталась взять реванш, оказав сопротивление такому бесцеремонному вторжению. Увы, разница в весовых категориях оказалась существенной, да и предыдущие возлияния оказали неблагоприятное воздействие. Поняв, что успешно противостоять своему командиру не может, и если продолжит кочевряжиться, то ее начнут елозить физиономией по палубе, Мурка устроила истерику. Ну, с этим на Руси справляться умели хорошо, и бабья истерика полковника Груни испугала. Правда, вожжей под рукой не было, но обычный ремень их успешно заменил. После того, как данный инструмент несколько раз отпечатался на аппетитной голой заднице Мурки, и членораздельный мат снова сменился визгом, уходящим чуть ли не в ультразвук, добавил для закрепления понимания еще десяток и отпустил хлюпающую носом страдалицу, а затем провел душеспасительную беседу о пагубном влиянии алкоголя на женский организм, и если майор Кошкина не прекратит сие непотребство, то последствия будут самые печальные, ибо здесь нет возможности выйти на гражданку и уехать, куда хочешь, ни по состоянию здоровья, ни вследствие беременности, ни через несоответствие занимаемой должности, не даже через суд офицерской чести, если она еще не поняла. Зато, если возьмется за ум, то перспективы могут быть просто сказочные по сравнению с тем, чего она могла бы добиться раньше, тянув служебную лямку. Дошло. Причем сразу дошло. Все же следовало отдать Мурке должное, дурой она не была. Но сработали компенсаторные механизмы, и крутое пике в парах алкоголя сменилось крутым трахом. Мурка наплевала на мнение окружающих и отрывалась на всю катушку, как будто хотела наверстать все, что упустила раньше, следуя навязываемым правилам поведения и нормам приличия. Благо, кандидатов в спарринг-партнеры вокруг хватало. На это Никитин уже закрыл глаза. Черт с ней, с блудливой бабой. Ее натуру не переделать. Если начнешь переделывать и читать мораль, только хуже будет. Натрахается, успокоится. Когда-нибудь. Может быть. Подойдя к двери каюты майора Кошкиной, полковник сразу понял, что пришел не вовремя. Из-за двери неслись довольно-таки недвусмысленные звуки, которые иногда то затихали, то возникали вновь. Но пора делать дело, и он постучал в дверь. Звуки затихли. Постучал снова, никакой реакции. После третьего раза все же раздался женский голос. «Кто там? Открывайте, Вера Ивановна. Я по делу». «Ой, Петр Петрович, минутку, я сейчас». Спустя пару минут дверь открылась и из каюты выглянула молодая женщина с раскрасневшимся лицом и спутанными волосами. Хоть на ней и был спортивный костюм, но полковник был уверен, что под этим костюмом ничего нет. Сразу стало ясно, что пускать гостя в свою каюту у хозяйки нет никакого желания. Не став устраивать скандал, полковник улыбнулся. «Вера Ивановна, я зайду к вам через 10 минут, нам надо поговорить». После этого развернулся и ушел, но недалеко, заняв удобную наблюдательную позицию в конце коридора за трапом. Интересно, какого же хахаля Мурка захомутала на этот раз? 10 минут ей хватит, чтобы выставить спарринг-партнера за дверь и привести каюту в божеский вид. Ждать долго не пришлось. Через пару минут дверь открылась, и из нее выскользнул молодой матрос, из срочников. А за ним еще двое, тоже из срочников. Полковник чуть не расхохотался, но все же сумел себя сдержать. Ай да Мурка, кошка блудливая. Однако, выждал обещанные 10 минут, прежде чем постучал в каюту вновь. Майор Кошкина встретила своего непосредственного начальника, уже одетая по всей форме, и в каюте ничего не напоминало о бушевавшем здесь совсем недавно урагане страсти. Полковник плотно прикрыл дверь и покачал головой. «Мурка, у тебя совесть есть? Уже детей совращаешь. Да еще и групповуху устроила. Ничего себе, дети. Шишки как у взрослых и что почем, хорошо знают. Тем более, 18 уже всем есть, и даже с точки зрения уголовного кодекса мои действия не подпадают под статью о развращении малолетних. Ишь, какая законница стала. А самой-то не стыдно, ведь эти сопляки все растреплют. Не могла себе на крайняк какого-нибудь офицера или сундука для утех найти? Не стыдно, отстыдилась. И не хочу я ни офицера, ни сундука. Хочу молодого мальчика, у которого гормональный шторм в крови и яйца от избыточного давления трещат. Да и кто бы говорил, сеньор Кобелина трахандила. Думаешь, я не знаю, как ты с местными молодыми итальяночками развлекаешься? Кто сдал? Да ты сам себя сдал. Это ты мужиков обмануть можешь, но не женщину, которая всю вашу кобелиную натуру знает. Ладно, давай не будем ругаться. Ну а почему трое? Тебе что, одного мало? Послушай, слон, зачем тебе это надо? Ну вот такая я любвеобильная натура, ничего не поделаешь. И лучше пусть мальчики с молодой, красивой и здоровой женщиной покувыркаются, чем под одеялом дрочит. Тебе что, жалко? Не жалко. Только почему именно трое? Не двое и не четверо? Не потому ли, что у женщины три точки доступа? Слон, убью. Кто настучал? Да ты сама себя сдала. Я ведь просто так, наугад спросил. Слонера, гад ты этакий. Ага, гад, ужасный. А еще подлец, негодяй, злостный душитель демократии, крайне нетолерантная личность, ни в грош не ставящая общие европейские ценности. Ладно, надеюсь, ты языком трепать не будешь. Ты за кого меня принимаешь? Тем более, я не вижу в этом ничего плохого. Все точки доступа у женщины должны быть задействованы для достижения наилучшего результата. Слон, я же просила. Все, молчу. Закроем тему. Я чего к тебе пришел? Пора выдвигаться в Африку. Выходим завтра на Новгороде. Детали обсудим всей группой. А поскольку ты в предстоящем деле, прима-балерина, то зашел обсудить с тобой наедине твои личные проблемы. Действительно, привезенное женское барахло не подходит? Абсолютно. Это тряпки и бижутерия с итальянской барахолки, пригодные разве что для местных бледей, но совершенно не подходящие для приличной и состоятельной французской дамы. Парфюм и косметика, из той же оперы. Мне нужны качественные вещи известных в настоящее время французских фирм. Именно французских, а не итальянских, испанских, английских или еще каких, пусть даже и с мировым именем. Свое я надеть не могу. До капроновых колготок здешние аборигены еще не доросли. Фасоны верхней одежды тоже сильно отличаются. Про белье даже не упоминаю.